ценой жизни предшествующих поколений больше шансов на выживание. Приняв дарвиновского учения, окончательно утвердил в психологии принцип развития. Возникли новые отрасли психологического исследования, такие как дифференциальная психология, импульс которой придала идея Дарвина о том, что уже генетические факторы, наследственность, определяют различия между людьми. Детская психология. Дарвину принадлежит биографический очерк одного ребенка. Зоопсихология. Смотри работу Дарвина, «Инстинкт» и другие. Глава 6. Развитие отраслей психологии. На страницах со 120 по 190. Параграф 1. Экспериментальная психология. Так называемый сертификат на независимость. Веками обителью психологии считалась философия. В середине XIX века психология покидает свой отчий дом и начинает отстаивать право на самостоятельность в семье других позитивных наук. Свои, так сказать, сертификаты на независимость она черпала, во-первых, в математике, а во-вторых, в эксперименте. Что касается математики, то вопреки Канту, учившему, что психология никогда не сможет ее применить, а потому не станет истинной наукой, Герберт разработал сложный аппарат описания статики и динамики представлений первоэлементов души. Когда один видный математик решил проверить его аппарат, то к своему удивлению обнаружил, что в нем нет ни одной ошибки. Но, как известно, математика подобна мукомолке. Результат, который получают, так сказать, на выходе, зависит от запущенного сырья. Герберт запустил фиктивный материал, и из его трудоемких расчетов наука ничего не извлекла. Другая картина стала вырисовываться, когда физиологи, проводя эксперименты над эффектами работы органов чувств, стали обрабатывать результаты своих экспериментальных данных. Отныне они имели дело не с воображаемыми элементами бестелесной души, а с ее реальными реакциями на физические стимулы. Теперь предметом математических обобщений служили факты, доступные опытной проверке. Первый фундаментальный круг этих фактов был объединен под именем психофизики. Ее основоположником стал немецкий ученый Густав Теодор Фехнер, 1801-1887 годы. Он обратил внимание на открытие другого исследователя органов чувств, физиолога Эрнста Вебера, 1795-1878 годы. Страница 121. Эрнст Вебер. Зарождение психофизики. Вебер задался вопросом, насколько следует изменять силу раздражения, чтобы субъект уловил едва заметное в ощущении. Таким образом, акцент сместился. Предшественников Вебера занимала зависимость ощущений от нервного субстрата, его самого зависимость между континуумом ощущений и континуумом вызывающих их физических стимулов. Обнаружилось, что между первоначальным раздражителем и последующими существует вполне определенное, разное для различных органов чувств отношение, при котором субъект начинает замечать, что ощущение стало уже другим. Для слуховой чувствительности, например, это отношение составляет 1 к 160, для ощущения веса 1 к 30 и так далее. Густав Теодор Фехнер. Основы психофизики. Немецкий физик, психолог, философ, профессор физики Лейпцигского университета Фехнер из-за болезни частичной слепоты, вызванной изучением зрительных ощущений при наблюдениях за солнцем, занялся философией, уделяя особое внимание проблеме отношений между материальными и духовными явлениями. С улучшением здоровья он стал изучать эти отношения экспериментально, применяя математические методы. В центре его интересов оказался давно установленный рядом наблюдателей факт различий между ощущениями в зависимости от того, какова первоначальная величина вызывающих их раздражителей. Звон колоколов в дополнение к уже звучащему колоколу произведет иное впечатление, чем при соединении одного колокола к десяти. Занявшись изучением того, как изменяются ощущения различных модальностей, Опыты ставились над ощущениями, которые возникают при взвешивании предметов различной тяжести, при восприятии предметов на расстоянии, при вариациях в их освещенности и так далее. Фейхнер обратил внимание на то, что сходные эксперименты проводил за четверть века до него его соотечественник